Часть вторая. Королевство страха. Возможно, в этом отношении ваша вина незначительна. Но я скажу вам вот что. В этой галактике достаточно амбиций тех, кто желал бы выстроить собственную империю. Так или иначе, в Империуме есть место только для одного императора. Приговор госпожи инквизитора Трейс Спирус на суде над Григорием Процветающим, некоторое время являющимся правителем системы Дактилис. Глава 7. Зоа Сахал. Его разум медленно плыл, отделенный от тела. Он не спал 4 дня, и пока мозг и тело поддерживали полную боеготовность, но на задворках уже проклюнулись первые семена предупреждения будущего истощения, угрожая грядущей эффективности охотника. В этом странном месте он не снижал внимания ни на секунду, постоянно контролируя окружающий мир. И только в логове своих новоприобретенных слуг Сахал позволил себе отойти от правил. Окруженный волнами почитания среди тех, кто с большим удовольствием убьет себя ради его персоны, он принял милостивое решение отдохнуть. Они звались «Семья теней», и они поклонялись Сахалу. Глупцы. Он соскользнул в сон со скоростью, которой сам от себя не ожидал, и погрузился в медитацию. Сначала Сахал сомневался. Окруженный ордой закутанных в черное людишек среди пляшущих теней очищенного Гернитауна, Сахал уже собрался устроить резню, пребывая в ярости от того, что ему сказал Никхэ. Корона пропала. Его награда была утеряна. Он бесцельно бродил по смертельно опасным полям Гернитауна, когда встретил семью теней. Они приняли его за воина императора. Возможно, они видели пиктслейты или читали описания в древних свитках. Император создал космодесантников. Вот что они знали совершенно точно. Он породил их примархов, сформировал их легионы и послал в крестовый поход своим именем. Семья теней мало знала об истории Империума, но не могла подвергнуть сомнениям доброжелательность ангельских воинов. Космодесантник был вне подозрения. Они никогда не слышали о ереси Хоруса, что Сахала не удивляло. Мощная пропагандистская машина Империума вряд ли освещала в неверном свете собственное прошлое. В тумане транса охотник взвесил возможность рассказать новым слугам истину, но вскоре отбросил эту идею. Зачем им знать, что половина ангелов Императора прельстилась темными огнями хаоса? Ублюдкам, обитающим в Падуле, вероятность этого показалась бы смехотворной. Жестокой. Сахал был такой же частью конгрегации Императора, как и ксеносы, которыми заражена галактика. Мысль о том, что наивные мужчины и женщины семьи теней с такой легкостью позволили ввести себя в заблуждение, вызывала отвращение. Верно, что соблазн хаоса оказал на него не слишком большое влияние. Сахал считал такое метафизическое изменение слабостью, отсутствием концентрации. Хотя он также презирал императора, как и любого противника хаоса, ошибка семьи теней была для него болезненна. Они видели его силовую броню, шлем с узкой прорезью для глаз, клиновидные наплечники, украшенные драгоценными камнями болтер, видели сложный геральдический рисунок его легиона. Но, не умея расшифровывать эти знаки, не могли понять, что подобные гербы никогда не рождались в недрах Адептуса Астартес. Семья лишь видела, как он собственноручно уничтожил гнездо их злейших врагов, после чего любые сомнения в его справедливости были вычеркнуты. Они смотрели на Сахала и видели космодесантника, видели отражение своего бога. Сахал едва не уничтожил их за это. И все же их преданность была приятна, такая же бессмысленная, как недавний визит той машины. Мысли Сахала медленно вернулись к другому, пронизанному шипами пути. Гернитаун горел позади него. Слова Никхэ, она пропала. сводили с ума. И тут семья теней упала перед ним на колени и восхвалила. Их слепая вера наполнила Сахала удовольствием. Пусть удовольствием ложным, но, тем не менее, невероятно приятным. Медленно, ненавидя себя и сопротивляясь комку желчи в горле, Сахал сказал единственные слова, которые подтверждали его лояльность. «Аве, император!» Они привели его в свое логово и поклонялись ему. Дали ему еду и место, где он смог уснуть. В волнах сонного транса Зо помнил кричащее лицо Никха, когда кусочек за кусочком заживо сдирал с него кожу. «Где груз? Я уже говорил тебе, во имя крови Зигфрида его больше нет!» «Почему нет?» «Продан! Кровь и смерть! Ты дерьмо! Она продана!» «Продано кому? Говори, или я заберу твои глаза!» «Нет! Нет!» «Продано кому?» «Кошоному! Сборщику! Клянусь! Пусть трон будет свидетелем! Клянусь!» «Что это за гашоный?» «Я ничего не...» «Глаза, Никха! Хочешь их потерять по одному или сразу оба?» «Святая Терра — это посредник между нами и торговцами с верхних уровней. Кличка Гашоный!» «Где его найти? Где ты его нашел, Никхе?» «Я ничего...» «Где он?» «Не знаю! Он сам нас нашел! Он сказал, что корабль потерпит аварию! Он приказал нам быть начеку! Проклятый варп, он нас и нанял!» «Он знал?» «Да!» «Он сказал, как зовется груз?» «Да!» «Это невозможно!» «Не знаю откуда, но он знал!» «Ты мне лжешь!» Главарь кричал и после того, как остался совсем без кожи. Прежде чем активировать энергетическую ячейку, которая уничтожит нору ледниковых крыс, Сахал дал волю гневу, набросившись на кусок мяса, что некогда звался Никхе, разрывая мускулы, сухожилия и кости. Получилось очень неопрятно. Корона пропала. У него есть новая цель. Когда Сахал покидал разоренный Гернитаун, он уже планировал новую охоту. Эта неожиданная встреча стала для него подарком от четырех богов. Семья теней, армия рабов, служащая ему из-за слепой веры в то, что он ненавидел больше всего. Они помогут ему найти Гашонова, кем бы или чем бы он ни был. Транс Сахала длился, как он сам оценил, около 4 часов, после чего его пробудило чувство опасности. Кто-то приближался. Логовище семьи теней лепилось к стволу одной из гигантских труб колонн, из которых и состоял стальной лес, выступая сбоку, как древесный гриб. Зо счел его достаточно надежно укрепленным. Когда напуганная толпа вывела его к железным блокам лифта, Сахал наблюдал четкие движения, прекрасно вычищенное оружие и безмолвное повиновение. Дисциплина семьи теней, их внушительный арсенал, особенно на фоне окружающей нищеты, действительно вызывали уважение. Они были племенем фанатиков, что стало ему ясно очень быстро, пуританами, отказавшимися от проклятия ульев, ушедшими вниз в Подулье, где никто не мог бы преследовать их ритуалы и верования. Император был для них божественным судьей, чье имя было очищено огнем от грязи и вновь засияло чистотой. За долгие десятилетия эта вера переплелась с ужасающими допущениями, персонифицирование своего повелителя как одного из аспектов смерти, всемирного уравнителя и наслаждение грустными символами смертного бытия, поклонение костям, охота за скальпами, святость трупов. Впоследствии, чувствуя себя окруженными пороком и гедонизмом, ложными верующими и разрешениями инквизиции, они выбрали себе божественную миссию, рассудив, что именно им надлежит выполнять законы императора. Они были набожными линчевателями, безмолвными воинами, В них Сахал видел эхо юности своего хозяина, бродящего по улицам Нострома Квинтуса, вынося правосудие и беспощадно разя из теней. Семья теней напомнила ему и самого себя. Если бы не столь неуместное почтение, он, возможно, искренне принял бы их гостеприимство, сказал бы им правду, обучил повиноваться по правильному поводу. Но нет, нет. Они сыновья и дочери императора. Создание вечерней секунды. Сахал мог найти у них прибежище, но ни в коем случае не должен был терять бдительности. Его темные верования были анафемой для этих набожных глупцов. Какая ирония судьбы. Похожие методы, общие ценности, но такие разные причины. Вот именно поэтому, когда жрица семьи теней взобралась на платформу, где находился в медитации Сахал, оба его сердца уже бились в ушах, как барабан, и он проснулся раньше, чем жрица открыла рот. «Почему ты потревожила меня?» — сказал он, улыбнувшись внутри шлема волне дрожи, которая пробежала по телу женщины. «Простите, милорд, я не хотела доставить вам беспокойство». Он отмахнулся небрежным движением руки, склонив голову, чтобы рассмотреть ее ближе. «Под каким именем ты известна, дитя?» Этот вопрос смутил ее. Зачем бы она ни явилась, сообщать ему свое имя жрица собиралась меньше всего. «Чиани, милорд». «Ты командир этой банды?» «Я была второй, милорд. Подчинялась только обвинителю Калариану». «И где он?» Глаза девушки, казалось, сейчас выскочат из орбит. «Его... вы его убили, милорд». Сахал вспомнил закутанную в рванье фигуру, которая приблизилась к нему из тени недалеко от Гернитауна. Фигуру, которую он разрубил в миг ликования. Поэтому сейчас ему пришлось прибегнуть к новой двуличности. «Он не выказал истинной преданности. Убить его было милосердием». Если девушка и сомневалась в его словах, она ничем себя не выдала. «Как пожелает милорд». Сахал указал длинным когтем на ее сердце. Девушка поежилась. «Ты будешь новым обвинителем». Чиани склонила голову в знак согласия. В полумраке на ее лбу блеснули капельки пота. «Это честь, милорд, но я...» «Оставь меня, я продолжу свои размышления». Девушка задрожала, ее тело протестовало неподчинению приказу. Но, нахмурившись, Чианни явно собиралась сказать что-то еще. Сахал с интересом наблюдал за ее внутренней борьбой. «Прошу вас, милорд, разведчики заметили огни. К нам приближаются нарушители, судьи-мужчины из города». Чианни подняла взгляд к далеким сводам основания улья. «Виндикторы сверху. Мы хотим просить у вас совета». «Что им нужно?» Сахал дал понять голосом, что подобные мелочи недостойны его внимания. «Не знаю, милорд. Они разделяют наше убеждение, хотя их законы более слабы в глазах императора. Это не говорит о...» «Избавь меня от лекций. Они ваши враги?» Чианни сглотнула и тряхнула головой. Ее глаза в полумраке ярко замерцали. «Они никогда не искали с нами ссоры, милорд. Они не вторгались на нашу территорию без причин». «Понятно». «Это еще не все». «Да». «Они путешествуют с мутантом, невероятно огромным. Разведчики его видели, он не в цепях». Последние слова Чианни выплюнула, словно они ранили ее. А Сахал поразился глубинам ненависти, сквозившей в голосе девушки. Даже в грязи подулия имперское отношение ко всему нечистому нашло себе место. «Мутант?» «Да, милорд. Мерзость в глазах императора. Я молилась в надежде обрести прозрение, но...» «В том не было необходимости. Здесь я — голос императора». Жрица посмотрела на него с таким выражением, словно хотела немедленно разорвать себе горло. Сахалу понравился ее дискомфорт. Простите, милорд, я не хотела совершить преступление. Эти виндикторы, они служат Империуму? Да, милорд. У них нет причин являться сюда? Нет, милорд. В это мгновение Сахалу открылась истина. Они охотятся на меня. Они идут по моему следу. Чувство, похожее на нервозность, пронизало его, смешанное с долей волнения. Через столько времени после маскировки и секретности встретить врагов в открытую стало бы почти наслаждением. Через несколько секунд откровения, озарившего его разум подобно небесному клинку, пришло верное решение. «Они изменены», — сказал он в упор, глядя на Чианни. «Что?» «Слушай внимательно и попытайся поверить мне». «Я поверю всему, что скажет мне мой повелитель». «Сюда меня прислали личным приказанием императора, обвинитель. Вы верите в это?» Жрица рухнула к его коленям, пораженная, с открытым ртом, и завопила: «Аве, император!» «Встань, дитя, у нас мало времени». Чианни смотрела на него безумным взглядом. «Меня послали сюда, поскольку этот мир ушел от света Терры. Он погряз в изменениях. От чистой истины осталась лишь мутная примесь». «Но...» Жрица хватала воздух ртом, как выкинутая на берег рыба, и на краткий миг Сахал даже пожалел ее. Должно быть, сейчас вся ее вселенная рушится. «Эквиксус впал в хаос, дитя. Лишь немногие, верящие в императора, еще сопротивляются». Чианни громко застонала и скорчилась в ужасе. «Нет», — прошептала она. Из уголка рта показалась нитка слюны. «Это неправда! Это неправда! Не может быть!» «Встань!» Сахал схватил ее за воротник и вздернул вверх, как кучу тряпья, дрожащую от ужаса и боли. «Я не понимаю, милорд, ведь не было никакой войны, не было вторжения!» «Ты недооцениваешь губительную силу хаоса. Вторжения не было, только инфекция. Она распространяется как болезнь. Губернатор развращен, его дом и бароны потеряны во тьме. И так часть за частью этого улья разделяются навсегда». Но... «Меня послали оценить степень разложения». Ложь легко лилась изо рта Сахала. «Послали узнать, есть ли хоть кто-нибудь, верящий в императора». «Мы остались, милорд! Мы есть!» Жрица вскинула руки над головой и почти запела безумным голосом. «Вы есть!» — кивнул Сахал. «И я вас нашел. Поэтому эти ложные слуги императора, эти виндикторы, они высмеивают все, что свято для вас. Они спустились сюда, чтобы сокрушить вас. Мы должны остановить их». Транспорты вторгшихся злоумышленников были ему хорошо знакомы. Продираясь по стальному лесу, машины, сделанные на основе шасси Химеры, хотя и испытывающие недостаток в артиллерийском вооружении и бульдозерных отвалах ранних моделей, легко находили дорогу через путаницу металлических труб вокруг базы. Некогда Сахалу приходилось формировать передовые легионы из таких машин. Пока орудия Химер расстреливали вражеские фланги, на противника устремлялись стаи хищников. В любом случае, было смехотворно нападать на эти машины вместе с толпами фанатиков, вдобавок верящих в его главного врага. Эхо голоса повелителя, немедленно возникшее в голове, несло явное неодобрение, поэтому Зо несколько мгновений чувствовал себя оскорбленным. «О, как могучие падут!» Слова повторялись вновь и вновь, как мантра в его душе. Нарушители преодолели последний поворот к логовищу Семьи Теней, и Сахал вернулся в настоящее. Впереди их ждала засада. Нападение Семьи Теней должно было стать крайне разрушительным. Разодетые для войны, закутанные в изодранные черно-красные тряпки, украшенные костями на воротниках и суставами, что свисали со шнурков на рукавах, Они походили на мрачных призраков, крадущихся во тьме. Сахал ждал, пока первые две машины не пройдут ниже, перед тем, как отдать приказ о нападении. Единственный удар когтистого кулака, отражавшего мерцающие огоньки в полумраке. Виндикторы слишком поздно заметили первый признак опасности — нарастающий звук электрического поля и высверк выстрела. Этот первый залп, тщательно подготовленный и выверенный, произвела единственная лазерная пушка семьи теней, размещенная на краю высокого балкона. Луч ударил по тракам машины, как огненное лезвие. От пробоины во все стороны брызнули капли расплавленного металла. Попытка пилота затормозить была обречена, так же, как была уже обречена и сама машина. Гусеница слетела прочь, бешено вращаясь, и разорвала одного из виндикторов, вскидывающего свой дробовик на две неравные части. Первая кровь. Время, казалось, остановилось. Семья теней взвыла, как охотящиеся волки. Саламандра завиляла среди развалин, взорвала бак с отходами и перевернулась кабиной вниз, оставляя след из масла и грязи. Из-за покореженных бортов раздались крики. Затем открыли огонь лазганы. На атакуемый конвой посыпались гранаты. С балконов на канатах начали спускаться воины семьи теней. Сражение в стальном лесу началось. К чести нарушителей, они оправились довольно быстро. Оставшиеся транспорты начали разворачиваться, неуклюже создавая цепь вокруг своего подбитого товарища. Люди выпрыгивали наружу и, укрываясь за саламандрами, открывали стрельбу из дробовиков во тьму, выкрикивая короткие команды. С точки зрения Сахала, расположившегося наверху, они походили на миниатюрные пародии на космодесантников. Все эти их блестящие щитки, сделанные в явном подражании силовой брони Астартес, шлемы, открывающиеся у носа, единые боевые перчатки с закрепленными прикладами или булавами. Презрительно скривившись, Сахал, услыхав вой семьи теней, спрыгнул вниз с края платформы и запустил прыжковые ранцы, замедлившие скорость спуска. Между оставшимися саламандрами и крадущимися отовсюду фигурами теперь простиралось поле боя. Сверкали выстрелы, падали пронзенные виндикторы. У машин уже лежало множество бронированных тел, раздавались стоны, хлестала кровь. Слуги закона лихорадочно старались найти цели для своего оружия. Семья теней были мастерами маскировки. Они скользили вокруг кольца виндикторов, как акулы, стреляли и снова растворялись во тьме. Даже автопушки на саламандрах казались бесполезными. Они лишь палили во тьму, понапрасну расходуя боеприпасы, а осветительные ракеты только слепили виндикторов, делая окружающую тьму еще более непроницаемой. Осколочная граната, брошенная почти небрежно из скопления бочек наверху, разнесла неосторожно высунувшегося префекта, забросав его товарищей шрапнелью и залив кровью. Его вопль длился лишь секунду, прерванный и хлынувший изо рта кровавой пеной. Виндикторы начинали все быстрее отступать, перегруппировываясь, прижимаясь к бортам саламандр. И все больше ужасно раскрашенных воинов семьи теней приближалось к ним, скользя по черным тросам, полностью окружая их. Выстрелы лазганов отбрасывали разноцветные тени на дальние стены. Сахал быстро оказался среди воинов сжимавшегося кольца и вытащил свой болтер. Броситься прямо на залп дробовиков было бы безумием, но были и другие возможности. Издав крик, подобный истребиному, охотник яростно оттолкнулся и одним прыжком пересек зону поражения, приземлившись позади отчаявшихся виндикторов. Минуя дым залпов и крутящийся пепел, заряды болтера безошибочно находили свои жертвы, оставляя липкие кратеры в мускулах и сухожилиях, детонируя внутри и заставляя бронированные тела дергаться. Первые укрытые шлемами лица начали поворачиваться, стараясь рассмотреть эту новую угрозу, пришедшую из тьмы наверху. Где-то там, потерянный в гудящем токе крови, Сахал слышал расцветающее приветствие во мраке. Эта семья теней восхваляла своего хозяина. Он наслаждался их трепетом. Каждый разряд его болтера был даром его повелителю. каждый кроваво-алый хрип становился зачином молитвенного песнопения богам хаоса, которым он не поклонялся, но которых и не отрицал. Вид расширенных глаз его жертв, которые в последний миг обреченно понимали, с чем они столкнулись, согревали его внутреннюю сущность. Тела с пронзительным звуком распадались в огне, дыму и крови. «Аве Доминус Нокс!» Он уже завершил свой маршрут, жаждая пройти его еще раз. Ноги Сахала почти оторвались от земли, когда лазерное орудие выпустило второй импульс, погрузив окружающий мир в пронзительно белое сияние. Кинжал света выпустил внутренности из опрокинутой саламандры, пробив броню и добравшись до топливного бака. Машина сильно завибрировала, на ней начала вспухать багровая опухоль, которая затем прорвалась штормом всепожирающего жара. Корпус взлетел вверх на струе пламени, разламываясь на куски и плюясь во все стороны свистящими осколками. В верхней точке полета саламандра перевернулась на брюхо, как умирающий кит, и рухнула вниз, истекая огнем. Семья теней одобрительно взревела, размахивая оружием. Виндикторы ползали в крови и дергались в агонии. Теперь только стук оставшихся автопушек разрывал тишину. На каждый снаряд, нашедший в темноте фанатика и превративший его в фонтан крови, сотня бесполезно ударяла по искорёженным развалинам и падала во тьму. Посреди этой безумной сцены Сахал незамеченным взобрался по ржавой трубе, словно чудовищная ящерица по стене. Тщательно размерив прыжок, он выпустил когти и приземлился на кабину ближайшей боевой машины, элегантно, как кот. Стрелок издал беззвучный вопль, который поглотила броня, когда Сахал протянул руку вдоль ствола пушки, отводя ее в сторону, и сорвал с плеч человека голову. Только теперь донесся тающий звук, смесь крика и умоляющих просьб. Сахал с шипением пролез внутрь и вырвал трясущиеся руки пилота из плеч, забрызгав нутро машины артериально-красным. Вопли усиливались и множились. Зо четко спрыгнул на землю, наблюдая, как потерявшая управление машина несется прямо на толпу виндикторов. Разметав и размазав их многотонной массой, саламандра помчалась дальше и исчезла во тьме, покинув место сражения. Скоро она свалится в первую попавшуюся пропасть, но крики умирающего пилота еще долго доносились издалека. Теперь, оставшись почти без прикрытия, виндикторы стали легкой добычей. Последняя саламандра маниакально охотилась за расчетом лазерной пушки, которая расправилась с первой машиной, отчаянно поливая орудийным огнем балконы. Трассеры все более уходили в сторону, оставив префектов без защиты. Сахал увидел ловушку слишком поздно. «Назад!» — заревел он. «Оставайтесь в тени! Добейте всех! Не оставляйте в живых никого!» Но предупреждение запоздало. Омытые волнами победы, закутанные воины во главе с обвинителем Чианни кинулись сквозь кольцо мертвых тел, столкнувшись с последними оставшимися в живых виндикторами. Увидев врагов рядом, префекты дали последний залп из дробовиков, вскинув вместо этого энергетические булавы. В их синхронных движениях сквозило нечто парадное. Активация рун, нанесение слитного удара по всему периметру, всплеск глянцевой брони и шипящих булав. Семья теней разбилась о неприступный утес виндикторов кровавой волной. Каждый неуклюжий удар из зубренного лезвия или выпад черного кинжала наказывался точным и смертельным взмахом гудящего энергией вражеского оружия. Искры разлетались стаями, плоть обугливалась, а черепа лопались. Вот закутанный в черное юноша зашатался с криком, у него только что лопнули глазные яблоки. Там женщина пытается уползти во тьму, ее нога неестественно изогнута. Воинов семьи теней лишили главного козыря — пространства для маневра и невидимости. Сахал присоединился к безумию, когда лазерная пушка сделала третий, последний выстрел. Ее расчет, видимо, понимая, что оставшаяся саламандра уже нащупала их местоположение и скоро накроет огнем, решил не целиться в боевую машину, а наклонил свое исчерченное священными письменами оружие на ряды виндикторов. Они явно решили перед смертью нанести как можно больше урон. Если бы это безрассудство выполнялось не ради его имени, Сахал бы только рассмеялся подобной жертвенности. Истинный воин, как ему было известно, оценивает свою жизнь только увеличивающейся ненавистью врага. В его душе было лишь крохотное место для мученичества, исключая, конечно, его мертвого повелителя. Его преданного повелителя, погибшего ради своих принципов и зажегшего пламя мести в крови Сахала. Его повелителя, чьей памяти он служил. Его повелителя, чью мантию он унаследовал и потерял. В самом центре боя огненная стрела устремилась с небес на землю, пронзив виндикторов, стоящих слишком близко. Ее сжигающие грани проходили через кости и сухожилия, как нож сквозь масло. Все, кто оказался в зоне поражения, упали на землю, многие префекты лишь частями, разлетающиеся острые шипы обломков и кровоточащая плоть смешались. Выстрел не произвел никакого внешнего эффекта. Не было клубов дыма и огненных шаров, просто чистая хризантема безудержной энергии, ослепляюще яркая, разметавшая врагов, как осенний ветер, сухие листья. И будто в ответ автопушка нашла долгожданную цель. Расчет лазерной пушки погиб мгновенно, объятый огнем и прошитый свинцом. Тела упали, как безвольные марионетки, мертвые еще до того, как коснулись земли. Над полем боя повисла оглушительная тишина. Через клубы дыма и мигающие огни, мимо мертвых и обугленных тел, мимо покореженных бронелистов, теперь двигался последний, оставшийся целым транспорт конвоя. Семья теней размахивала оружием, потрясая костями трофеев, распаляя себя для последнего броска. А затем их воин-ангел, их черно-синий лорд, их темный мессия опустился, как глыба, на защитные плиты саламандры, запустив в них когти, словно ястреб, схвативший голубя. Теперь вблизи, когда ему не мешал дым и пепел, Сахал смог рассмотреть, какая тварь находилась внутри боевой машины. Это был действительно гигант. Он поднял свое оружие и сжал огромные железные кулаки, заставляя окрестности содрогнуться от вызывающего рева. Сахал выпустил когти на полную длину и рассмеялся, найдя, наконец, достойного противника. Убийство этого мутанта, решил он, этого обезьянолицевого урода, да будет ему преданность маленьких рабов навсегда. Он представил себя шагающим вперед под скрежет когтей и кровь, льющуюся вокруг дождем. Из люка показалась женская голова. Незащищенная женщина, самый непритязательный противник, которого он мог вообразить. Она не только недостойна его внимания, она не имеет никакой ценности. Сахал вновь сконцентрировал внимание на гиганте, поигрывая когтями. «Я знаю, кто ты!» — произнесла вдруг женщина, поразив его. Ее глаза были широко открыты, а кожа побелела от страха, но голос оставался сильным. Он глубоко резонировал в ушах Зо. «Вернись во тьму!» — прошипела женщина. «Возвращайся в варп, повелитель ночи!» А затем острый кинжал пронзил его разум. Грубый удар нематериальной силы, заставший врасплох. Словно громадная бомба взорвалась внутри черепа, и Сахал, опрокинувшись на спину, свалился с машины на землю. Тьма поглотила его, как старый друг, как мать, лицо которой он давно не мог вспомнить. Лишь край сознания фиксировал грохот тяжелых траков и рокот удаляющегося двигателя. Ведьма и ее любимый гигант ускользнули. Его бессознательное состояние продолжалось неизвестное время, а потом пришли слова. «Возвращайся в варп, повелитель ночи». Она знала, кто он. Она прочла его геральдические знаки. Она произнесла имя его легиона. Сахал понял, и это открытие придало ему сил. Скрывать тайну больше нет необходимости. он сможет вызвать своих братьев. Независимо от того, что с ними случилось, какая слава и торжественные ритуалы выпали на их долю за 10 тысяч лет, он призовет их на свою сторону, приветствуя принадлежащей ему короной. «Чтобы ни у кого не оставалось подозрения, Зоа Сахал, капитан легиона Повелителей Ночи, избранный наследник примарха Конрада Кёрза, вернулся из сумерек, чтобы потребовать свой трон. Аве Доминус Нокс!»